Глава 21. Демид. «Кто, говоришь, поставил мне фингал?» «Я». Мирон раскачивался в своем офисном кресле, закинув ноги на стол и глядя на меня с чрезвычайно довольным выражением лица. Я встал, навис над ним, взял за галстук и произнес угрожающим шепотом. «Слышал когда-нибудь о вендетте? Я отомщу. Жестоко. С меня 2 фингала». «Я думал, ты мне спасибо скажешь». «Что?» — опешил я. «Я тебя спас от великого позора». «В смысле?» «В твою дурную башку пришла идея поехать к Ане». Я снова рухнул в кресло. «Тоже мне новость. Это-то я помню. А вот дальнейшее покрыто мраком. Видимо, ты долго ждал такси, потому что успел прикончить бутылку виски». «Как ты узнал?» «Услышал грохот и спустился. Ты споткнулся о порог. Валялся там, рядом с разбитой бутылкой». «Не помню». «Но все равно собирался ехать к Аньке. Видел бы ты свою окосевшую пьяную рожу». «Хорошо, что она ее не увидела», — пробормотал я. «А я что говорю? Я тебя спас». «А без этого никак нельзя было». Я потрогал фингал. Он уменьшился, но, конечно, полностью не прошел. «Я пытался, но ты упорно лез в такси. Пришлось применить силу». «То есть ты меня заборол?» «Ага». Рожа Мирона стала еще довольнее. «Я был пьян, и ты напал вероломно, из-под тишка. Что, хочешь на ринге силами помериться?» «Хочу, но боюсь, если я тебя разукрашу, меня Алена убьет, а тетя Эля закопает». Я пытался перевести все в шутку. Меня охватила смесь ужаса и облегчения. Ужаса от того, что я чуть не ввалился к снежной королеве в совершенно непотребном виде. Облегчение от того, что этого все же не случилось. «Спасибо». Я снова встал и пожал Мирону руку. «Ты настоящий брат». «Всегда пожалуйста. Надо будет еще дать люлей. Пропишу с удовольствием». Выйдя из офиса Мирона, я поехал домой. Надо хорошенько подумать. Мне все больше нравится идея с открытием филиала где-нибудь во Владивостоке. Почему нет? Я и раньше об этом думал. И знакомства у меня там есть, и потенциальные партнеры. Надо набросать план развития, сделать несколько звонков, обсудить идею со своими замами, и все пойдет как по маслу. И филиал, и моя жизнь. Аня. Когда я зашла на обед, девчонки из нашего отдела уже возвращались обратно. «Привет», – произнесла Марина и остановилась. Раньше она была моей главной офисной подругой, но после моего повышения наша дружба как-то расстроилась. Она теперь не коллега, а подчиненная. И, видимо, не знает, как себя со мной вести на работе. И я не знаю. «Заработалась?» – спросила она. «Ага, обсуждали с Филиппом Робертовичем новую систему рассылки рекламных писем». «Ты теперь постоянно с ним?» Мне показалось, в ее голосе прозвучали нотки зависти. «Я его зам». «Девчонки говорят...» «Девчонки всегда что-то говорят. Слушай, может, посидим где-нибудь после работы? Посплетничаем?» «Давай», — обрадовалась Марина. «После работы мы можем быть просто подругами. Никакой субординации и толерантности. Перемоем косточки всем. И все же настоящая подруга у меня одна, Аленка. Мы с ней из одного городка, наши мамы знакомы. Она на 2 года младше, и я отношусь к ней как к сестренке. Ее семью я воспринимаю как родственников, Егорка мне почти племянник. Но в нынешней ситуации тоже есть некоторое напряжение. Того же характера, что у нас с Мариной. Аленка вышла замуж за состоятельного мужчину. Для нее теперь деньги не имеют значения, а для меня имеют. Естественно, она не стала задирать нос, это вообще не про нее, и она всеми силами пытается сделать так, чтобы я не чувствовала разницы нашего финансового положения. Например, ту поездку в Таиланд оплатил Мирон. Я бы не смогла себе позволить такой шикарный отдых. И при этом Аленка вела себя так, как будто это я делаю ей одолжение, согласившись поехать. И во многих других случаях она пытается за меня заплатить. А я стараюсь не дать ей этого сделать. Все сложно. Я понимаю, что на ее месте вела бы себя так же. Я тоже чем-то помогала ей, когда она перебралась в столицу. Но все равно мне не особо приятно быть объектом благотворительности. Вот так и рушатся отношения. Из-за того, что кто-то стал богаче, успешнее, перешел на другой уровень. Но мы с Аленкой держимся. Я надеюсь, никакая подобная фигня не испортит нашу дружбу. Теперь я тоже перешла на другой уровень. Поднялась всего на ступеньку, но все же карьера идет в гору, и зарплата тоже. Планируя завести ребенка и воспитывать его в одиночестве, я переживала, а смогу ли я дать ему все самое лучшее, и успокаивала себя так. Главное – любовь. Именно она нужна ребенку, а не дорогие игрушки и дизайнерская мебель. Любви у меня в избытке. А теперь и финансовая сторона подтягивается. Если бы у меня не было ипотеки, было бы вообще замечательно. Все же моя новая однушка съедает значительную часть зарплаты. Все налаживается, все будет хорошо, я это чувствую. Я обязательно встречу своего мужчину. Где-то же он есть. У каждого есть своя половинка, надо только ее найти. Вон Аленка с Мироном, кто бы мог подумать, что они вообще встретятся. Она не ходит по барам, он далек от ее мира. Но встретились, и все получилось, потому что судьба. И меня где-то ждет судьба. А Демид... Мне теперь даже немного стыдно перед ним за свой коварный план. Соблазнила, использовала. Ладно, кто еще кого использовал? Но все равно, некоторое чувство стыда присутствует. Может, извиниться? Ага, прекрасная идея. Рассказать ему все. Нет уж, буду мучиться от раскаяния и хранить свою тайну до гробовой доски. Демид, я все решил. Надо валить, пока Снежная Королева не довела меня до Цугундера. Я связался со знакомыми во Владивостоке, обсудил план с директором по развитию, завершил все дела, требующие моего присутствия, и купил билеты. Одно из дел – Анина ипотека. Я ее погасил. Пришлось подтянуть свои банковские связи, чтобы сделать это анонимно. Все получилось. Она пока не в курсе, но когда соберется делать очередной платеж, узнает. Но не узнает, кто это сделал. Может, догадается, но я не признаюсь. Мне не нужны благодарности. Мне просто приятно знать, что ей не придется горбатиться на ипотеку. Да, я все закончил. Завтра вылетаю. Полгода вдали от Снежной Королевы точно меня вылечит. Все вернется на прежние рельсы, по которым я прекрасно мчался одиноким свободным паровозом.